Гилдерой. Вы мой герой. Прошу, дайте мне несколько уроков. Нелепо размахивая руками, к нему подбежал с ней и прирухнул на колени, потянувшись целовать мантию. Ну что вы, Северус? Благосклонная улыбка расцвела жемчужным блеском на его прекрасных устах. Я всегда готов помочь нуждающимся, не будь я Гилдерой Локхарт. Герой всхрапнул и проснулся, сладко причмокнув. Он оторвал голову от стола и рассеянным взором прошелся по разбросанным бумагам. За аккуратно разложенными ответами третьекурсников по теме Бобгартов находились плоды его ночного творчества, из-за которого он и спал посреди дня. Широко зевнув и наскоро причесавшись пятерней, он поймал неодобрительные взгляды своих портретов. Пришлось доставать палочку и наводить красоту магией, закрепляя свои вихры специальным гелем. Все-таки портреты рисовал художник, чрезвычайно убежденный, что Локхарт – самовлюбленный болван, а это накладывало отпечаток на их поведение. Взгляд на часы. Еще полчаса можно было поспать и лишь потом идти на штурм, чтобы собралось как можно большее количество зрителей, но раз он проснулся сейчас, значит так надо. Зато можно провести более основательную разминку. Кто знает, что будет вытворять во время их своеобразной дуэли Сергей. Вернув своему телу привычную подвижность, Гилдерой полюбовался в зеркало и решил сменить мантию на другую, более темную. Завершив все процедуры по созданию образа серьезного боевого мага, Локхарт подхватил свой привычный походный чемодан и решительно распахнул дверь из кабинета. «Решили сбежать?» – окликнула его страшная тень и вышла на свет. Тенью оказался Снейп. «Это?» – Локхарт оскорбленно фыркнул и потряс чемоданчиком. «Для дела. Ведите меня, Северус, к обители противника, а затем наблюдайте и учитесь». Зельевар не ответил, развернулся и понесся стремительным шагом по коридору, да так, что Гилдерой с трудом за ним поспевал. Мелькающие вокруг люди глазели на него по-разному. Кто-то с уважением, это были те, перед кем Локхарт еще не успел уронить репутацию, то есть не очень умные девочки, кто-то с презрением, они еще и злорадствовали, кто-то с некоторым сочувствием. «Коллега», — тихо прошептал Филиус, — «если вы немного повремените с делом, я смогу договориться, чтобы урон вашей репутации был минимален». «Благодарю, Филиус, но я справлюсь, иначе ученики до конца жизни будут считать меня нелепостью», — шепнул Локхарт и благодарно кивнул мадам Помфри, сообщившей, что она забронировала для него лучшее место в больничном крыле. В Хаксмиде его уже ожидала толпа учеников, веселым улюлюканьем встретившая Локхарта. Пройдя через живой коридор, он оказался прямо перед домом, в котором не далее как вчера гостил. «Тишина!» – гаркнул он и разложил чемоданчик, последовательно вытащив оттуда ритуальные принадлежности. Соль, сушеные травы, свечи, клубок разных ниток, немного крови разных существ под стазисом. Одним взмахом палочки Гилдерой сорвал кусок дерна, обнажая уже готовую октограмму. Ритуалы были без преувеличения самым древним способом творить магию. Одним из самых сложных – но зато самым экономичным с точки зрения магии. Самые простые из них провести мог даже магл, а результат бы практически не отличался от того, что получил бы маг. Умный, но слабый волшебник мог многое совершить с их помощью. Такой, как Локхарт, например. Он вообще был не самым последним ритуалистом, во всяком случае в области защиты и изгнания. По профессии, в некотором роде, положено. Сейчас, конечно, значение ритуалов гораздо снизилось. Больше от досконального понимания своих действий в гексаграммах не зависела жизнь племени, возникли более простые способы волшебства. Знания потихоньку исчезали, более того, их специально затирали. В особенности ритуалы темной магии, ведь даже самое простое гадание на зеркалах при свечах можно призвать в реальность слабенького беса. От подобного чаще всего страдали наивные маглы, после чего они резко истощались, их мучили кошмары. Они переставали есть и в конце концов умирали, подкармливая заглянувшую на огонек, в прямом смысле, тварь. Но сейчас Гилдерой проводил один из простейших светлых ритуалов, тех ошибки в которых могли разве что повысить настроение колдующего. Он магичил не с целью защититься, а с целью замедлить свое выздоровление, так как даже самые страшные травмы можно вылечить буквально за 3 дня, что не входило в планы учителя Зати. Благодаря прошлым приготовлениям ритуал занял не более 3 минут, после которых волшебник, стоя в маленьком кругу, закрыл глаза и приподнял руки с палочкой, после чего спокойно заснул, повинуясь воле жнеца. «Здравствуй, Адриан!» Короткая строка, вместо всей его писанины на 9 страниц, привела Сергея в полный восторг. Умилившись немного скобоченным буквам, жнец мягко подхватил дневник на руки и откинулся в кресле с такой силой, что то встало на задние ножки. Устроившись на шаткой конструкции, равновесие которой поддерживалось своевременным напряжением ног, Сергей написал, резко и стремительно, как делал это, будь он напуганным, кто ты, а затем с удовольствием наблюдал, как чернила втягиваются в страницу. Через несколько секунд они снова появились. И ты называешь себя черным магом? Я, дневник, а имя мое, лорд Валандемарт. Сколько высокомерия и пафоса. Сергей чувствовал, как восторгается собой огрызок души мага и усмехнулся, обрушив на него страшную правду. Ты, Т.М. Редл. Так на обложке написано. В ответ жнец смог узреть знаменитую анаграмму и раскритиковал этот ход, как давно хотел это сделать. 1. Повезло с именем. 2. Придумал отчество и имя только что. 3. Ям явно лишнее. Не знал, куда деть буквы. Дневник, казалось, разозлился. Иначе с чего он попытался влезть в голову Сергея? Получив по шаловливым ручкам, Валандемарт решил идти прямо и спросил, как он может доказать свою личность. Жнец подумал, что это было легко, так как он уже настроился подсовывать это очевидное решение под нос темного лорда. Или у него все-таки нет носа? Я знаю, как на змеином звучит слово «откройся», как и то, что истинный лорд Валандемарт, величайший и сильнейший маг своего времени, владел этим языком. Докажи, что ты он, и я немедленно принесу тебе клятву верности. Для меня будет честью служить моему кумиру. Давно заготовленная фраза легла на бумагу, подсекая книжного червя. Через несколько секунд Сергей резко качнулся вперед, с грохотом приземлившись на пол и захлопнул книгу с возгласом, содержащим сведения о активных половых изысканиях Тамаридла и его далеко не такой активной позиции в этих изысканиях. Ишь, служение захотел. Так, Локхард, наверное, уже очнулся. Тогда в комнату позже. Эпигея ползучая, туя восточная, колокольчик и розовая роза. Собрав растения в элегантный букетик, продавщица протянула его Сергею. Тот с сомнением принял его, удивляясь, как гармонично сочетаются цветы таких разных растений. Никакого подтекста, абсолютно никакого. Пожелание скорейшего выздоровления и символ дружбы, да. Никаких признаний в любви, нечаянной любви, страстной любви, тайной любви, любви с первого взгляда, безнадежной любви, восхищения красотой, улыбкой близкого человека, пожелание скорейшей смерти и же подобному, да. Ну смотрите, жнец внимательно посмотрел на продавщицу, и с легкой усмешкой, таящей угрозу, сказал, «Если я попаду в неловкую ситуацию из-за вас, вам точно будет неловко». Расплатившись последними деньгами, Сахаренко пошел от цветочной лавки к Хогвартсу. Сорвав изначальную упаковку из газет, он обернул стебли листами, вытащенными из-за пазухи, еще раз с сомнением посмотрел на розу. Сергей был не бум-бум в языке цветов, но розы же вроде обозначали разнообразные оттенки любви. Не так ли, за исключением черной розы, но она обозначала ненависть и смерть. На всякий случай он вытащил ее и выбросил на дорогу. Проскользнув мимо звенящей какими-то склянками медсестры, лично Сергей опознал только бодроперцовое по красному цвету, жнец нырнул за ширму Локхарта. Ну, герой, поздравляю. Маг, до этого момента увлеченно строчащий что-то на пергаменте, тут же паник, закатил глаза и голосом умирающего лебедя произнес. Пустяки, я все-таки не смог, скосил глаза на посетителя и тут же вернул нормальный вид. Сергей, что ты так пугаешь? Вид напуганного и возмущенного писателя был так смешон, что Сергей радостно улыбнулся. Пустяки, ты же не умер от разрыва сердца? Бросив взгляд на улыбающегося жнеца, Локхард решил не продолжать тему. Рассказывай, что и как было, а то после посещения тучи новообретенных поклонников я узнал лишь то, что это было круто. Гил, я не знал, что ты на такое способен, профессор, мы были неправы, еще целую кучу подарков, но они мне не помогут рассказать эпическую битву с моим участием, а ведь хочется. Под этот крик души волшебник окончательно отложил письменные принадлежности. Жнец присел на край койки, сцепив руки в замок. Хорошо, хорошо, сначала ты, встав в пафосную позу, одним взмахом палочки снял нафиг все щиты с дома, начал Сергей, но тут же был перебит. Чего? Я не Дамблдор, так и я не Гриндевальд, фыкнул жнец. Самое страшное, что там висело, противодуа, и там было только 3 щита, не паникуй. Сергей убедился, что может продолжать. После этого ты прошел через калитку, снеся ее резонансом. Что за резонанс? Заклинание для заведения часов, которое подает небольшие импульсы на зачарованный объект. Примененная с другой напиткой магии в другой области способна менять частоту и период колебаний молекул в объекте. Калитка буквально рассыпалась, самодовольно пояснил Сергей. Он уже упоминал, что англичане буквально помешаны на бытовых чарах, а уж приведенные в учебниках ошибках можно было разобрать и заучить. Все знают, что один маг призвал быка с помощью левиасы, но никто почему-то не стремится это повторить. А ведь это шанс украсть быка, даже не видя его. Надо будет оставить это в тайне, покачал головой Гилдерой, тяжело вздохнув. Сахаринка оказался слишком оригинальным, и похоже, детали их боя придется хранить в строжайшем секрете. Ок, дальше началось самое интересное. Ты пустил в землю Баубилиус, чтобы насытить ее своей магией и трансфигурационным щитом закрылся от стаи птиц, превратившихся в песок. После тебя мотыляло по всем окрестностям, так ты уворачивался от разнообразных пакостей с моей стороны. Молотом ведьм ты разломал окно и устремился внутрь, но из пролома вылетел я, и мы продолжили в форме дуэли. Ты, кстати, владеешь зеркальным щитом, ты подловил меня, на краткое время сковав петрификусом, и ударил молнией земли, которую я отбил серебристым туманом из металлической стружки, которая сконденсировала в себе энергию, а затем я послал облако на тебя. После этого удара я разделал тебя как бог-черепаху. Ты, кстати, как? Локхард потянулся к тумбочке, беспорядочно шаря, сбил несколько свертков и вытащил с самого низа пергамент. Многозначительно взглянув на Сергея, он впихнул в его руки пергамент и бросил. «Читай». Жнец задумчиво просмотрел строчки медицинского заключения и спокойно кивнул. «Ожидаемо. Ожоги и сожжение нервов, от электричества и нагретого металла, ушибы мягких тканей и трещины в костях, шарики из воздуха на большой скорости. Все в порядке. Ты же не чувствуешь боли?» «Нет, но окаменение. Я думал превратить в камень мантию. Кто думал, что это проклятие только для живой плоти?» «Окаменение сосков, Сергей. Да твой щит буквально разрезал заклинание. Вот остатки и пришлись на ближайшие части тела. Это был твой щит. Это было твое проклятие. Ты хоть представляешь, что думали посетители, когда видели меня таким?» Гилдерей было собирался откинуть одеяло, через которое действительно проглядывали две вершины, но, заметив взгляд Сергея, отказался от этой затеи. «Переохлаждение, ожоги, порезы, окаменение. Ты решил ударить по мне всеми стихиями. Я не знал, что наиболее надолго оставит тебя в больнице. Поздравляю». Окаменение сосков оказалось самым страшным для мадам Помфри. Она говорит, что это лечится около 2 недель. 2 недель, Сергей. Он выдохнул, растеряв всю напускную злобу. «Я все-таки рад, что ты уговорил меня спать во время этого, и все по уговору. Светлая магия, тяжелые, но совсем не страшные или необратимые повреждения. На некоторых миссиях и то сильнее получал. Кстати, о посетителях». Оживился Сергей, совершенно не желая слушать новые истории о похождениях волшебника. Дело в том, что тот просто не умел рассказывать, ведь его внимание распылялось на сотни векторов. Даже в книге Гилдерей мог сбиться на описание цветка, растягивая его на 2 страницы, но в устной форме это придавало его рассказам воистину снотворную силу. «На!» и протянул букет. Тут ширма отодвинулась и появилась мадам Помфри, с невозмутимым лицом поставила несколько склянок и закрыла ее снова. Неуверенно протянул Локхард, покосившись на еще колышащуюся ткань, и все же взял букет. «Шутник!» Рассмотрев его, Гил сорвал с цветов бумагу и восстановил ее репаро, разгладил и начал читать. «Вот это я понимаю, подарок, а то дарит одни сладости, а я на диете», — обиженно поделился волшебник, жадно бегая глазами по чуть съехавшим из-за отсутствия линий строчкам. «Златиус родился в благополучной семье, тем более, Маглов. Да, я хочу показать прогрессирующее безумие. Мягко и медленно, я буду каждую главу наращивать градус ненависти к родным и близким. В итоге, на последних главах он будет сошедшим с ума жестоким чудовищем, сохранившим лишь остатки былого ума и харизмы. Но в первых главах, смотри, какой ангелочек. Погоди, но ведь я-то писать о детстве не собирался». Гил озадаченно взглянул на листы. «Ничего страшного, это просто войдет в монолог злодея. Да и отрывки воспоминаний будут мелькать в некоторых главах. Хочется, знаешь ли, раскрыть героя. Ты только что сказал, что собирался включить это в первые главы», — подловил его раненый преподаватель. Сергей фыркнул. Умение переобуваться в полете для фикрайтера или гробовщика очень важно. Ты работал гробовщиком, и тут он понял, что его ждет увлекательное повествование. Вздохнул жнец, сел удобнее и начал рассказ о делах своих гробовщицких. Большое пространство с круглыми столиками, на которых разложены книги и за которыми сидят подростки всего спектра обучения. Ежеминутно раздается чей-то тяжелый вздох, посвященный часам нахождения в этой обители знаний, к сожалению, сложнонаходимых. У волшебников вообще мало узкоспециализированной литературы, поэтому, чтобы найти сведения о алхимии, иногда надо смотреть в законах Гампа. Чтобы узнать о магии Востока, надо искать в книгах русских магов о завоевании Ермака, чтобы откопать информацию о Ситхе. Фред пригладил тонкие брови и захлопнул пыльный фолиант, тут же чихнув от пыли. Где-то среди стеллажей множественно отразилось эхо, донеся до Уизли сведения от мадам Пинс о том, что ему придется делать, если пострадает хотя бы одна из ее дражайших книг. Не обратив на Кары внимания, подросток повернулся к брату. В принципе, те немногие сведения, что мы отыскали, сходятся с ним. Например, из-под горы свитков на него взглянули сонные глаза Джорджа. Невысокий рост, изящное телосложение, красив, яркие глаза, светлые волосы и, как положено, один заметный недостаток – шрамы. На ногтях какое-то косметическое заклинание. Магию использует совершенно бессловесно, неясно, пользуется ли он вообще заклинаниями. Он не боится хладного железа. В конце концов, он окружал себя стеной из стали, возразил Фреду его брат, или из железной руды, не подвергавшейся закалке. Но это не все. Он не трогает детей, но Локхарт, взрослый, с трудом выжил. Он не ест, во всяком случае вес его всегда постоянен. Заклинание измерения веса показывает это абсолютно точно. На него не действуют косвенные проклятия. Петрификус Гилдероя слетел с него в два счета. А я теперь не могу назвать нашего затишника слабаком. Но он не пакостник. Он не пакостник. Учителя бы быстро поняли, кто перед ними. Тем более, что я видел, как к нему ходил Флитвик. Это ничего не значит. Флитвик полугоблин. Мог бы и замолвить словечко за нелюдя собрата. А Дамблдор бы наверняка дал бы шанс существу, которые в последний раз наблюдали еще до статута. Молчание. Я знаю, у кого можно спросить, как вычислить Фири. Профессор Бинс, в точку. Примечание к части. Извините, что так долго. И простите, что удаляюсь надольше. У меня начались проблемы по учебе. Я должен закрыть все долги. Часть 13. Длинные шипящие звуки вылились из рта Сергея прямо в пространство полузатопленного женского туалета. Хотел бы жнец, чтобы этот момент происходил в более величественной обстановке, но чего нет, того нет, других входов в тайную комнату он не знал. Более того, даже сюда ему пришлось добираться, поймав какую-то парочку в коридоре и прочитав их воспоминания. В ответ на это умывальники двинулись в стороны, открывая отверстие в полу, в которой тут же хлынула грязная вода. Сергей неприязненно покосился на кабинке, где спряталась виновница всего этого водяного безобразия. Упокоить бы ее, но внезапно пропавший призрак бы наверняка навел панику, ведь просто так они не исчезают. Или исчезают, если подумать, то они появляются из-за негативных эмоций или оставшихся долгов. А если месть пришла, и долги отданы, или требуется обязательно отпускать духа, как в третьесортных фильмах про католических священников. Сергей представил, как помогает кому-то облегчить душу, хмыкнул и решительно шагнул вперед, ухнув в темную трубу. Грязь не смогла даже прикоснуться к нему, окруживший его кокон из воздуха с легкостью отстранял ее, позволяя жнецу с огромной скоростью нестись по длинной трубке. Наконец его вышвырнуло на мелкие косточки, но вместо запланированного физикой смачного шмяка Сергей совершил элегантное приземление, разметав полы плаща. Каждый раз, когда он, совершая что-то этакое, не входящее в образ доброго соседа, живущего на холме, Сахаренко перевоплощался в некроманта, одетого по последнему писку моды среди гробовщиков XIX века. Очки и лента прятались в карманах, как и палочка, которую Сергей не хотел светить на публику. Косметическая снималась с ногтей, волосы вновь расплетались, а коса занимала положенное место в руке. Хотя последнее было запланировано на случай наличия публики, ибо двухметровый объект слабо подходил для перемещения по замкнутым помещениям. Как интересно, он провел ногтей по бетону. когда там Хогвартс строился, 1000 лет назад, а когда изобрели бетон, а, нет, его же еще в Древнем Риме использовали. Тьфу, блин, от разочарования он ударил по стене, оставив на ней неглубокий отпечаток костяшек, и тут же успокоился, он тут не за этим, как и обещалось фильмом и книгой, через один поворот Сергей нашел исполинскую чешую, и не одну, коридор был буквально завален разными шкурами, от мала до велика, видимо, змей сбрасывал их здесь по мере своего роста, и это было все, что пока хотел Сергей от Василиска. Больше всего проблем было с транспортировкой этого материала, трансфигурация развеялась, прикоснувшись к шкуре, другие заклинания, тоже, взяв ее на руки, Сергей не смог переместиться в запретный, как планировал, чешуя прекрасно сопротивлялась перемещению пространства, пришлось скатывать самую тонкую в рулон, и, перевязав собственной лентой, разместить за спиной, неприятностью то, что трансфигурация на мантии исчезла, жнец уже даже не посчитал, вылезая из тайной комнаты, вход в которую пришлось закрывать собственными руками, благо сил для обратного задействования механизмов у Сергея было достаточно. Видимо, Слизерин не собирался делать все исключительно на заклинаниях, а также не подразумевал необходимость закрытия на змеином. И слава Мерлину, ведь об этом Сахаренко забыл. И то, сдвигая решетку, закрывающую главный умывальник, а затем доставая его из-под земли, Сергей думал, что вернулся во время своей учебы и сдачи кто. Так тяжело это было. Наплевав на возможность увидеть ночной Хогвартс, Сергей заклинанием открыл окно в туалете и выпрыгнул из него, мягко приземлившись на хрустнувшую корку подзамерзших луж. Чудеса осень толком еще не началась, ан вон оно. Закрыв окно, он быстро направился в запретный лес, собрать себе денег и, если расчеты окажутся правильными, пафоса. За 10 минут он достиг логова акромантулов, давно запримеченным им. Вообще, нормально, что в получасе ходьбы от школы, полной детей, с аналогом гранатомета размером в несколько дюймов, но все же, находится огромная стая пауков, самые мелкие из которых размером в руку, а средний размер, по пояс Сергея. Он считал, что нет, и собирался это исправить. Щелканье хелицер и стук коготков по древесине раздались гораздо раньше, чем жнец увидел паутину, но он бесстрашно продолжал идти вперед, прямо в центр логова, не обращая внимания на окруживших его существ. За его спиной все быстро зарастало паутиной, но Сахаренко даже не смотрел на все чаще мелькающие вокруг волосатые тельца. Волосы касались толстых нитей, но легко соскальзывали с них, не запутываясь и не прилипая. Больше проблем доставила мантия, но палочка в руках исправно выдавала все необходимые заклинания, поэтому путь для себя Сергей прожигал и прорубал. Когда с звонким хрустом осыпалась осколками последняя преграда, маг вышел к глубокому углублению, полностью покрытому белесым веществом. Да, это было паутиной, но ее было так много, что Сергей всерьез задумался об изготовлении из этого матраса. «Зачем ты пришел, маг с запахом змей?» Раздался из углубления голос Оптимуса Прайма, и с грохотом на землю рядом со жнецом приземлилась первая лапа. Затем вторая, они подвинулись, и вот перед Сергеем возникли глаза гигантского паука. «Мои дети боятся тебя, но я способен отличить запах сброшенной чешуи от смертоносного зловония великого. Почему же не нападаешь?» Любопытно спросил Сергей, уставившись на возвышающегося над ним акромантула. Его размер был чудовищным, ведь эта особь могла поместить под собой его дом, вместе с чердаком. Даже рядом с гигантскими деревьями запретного тварь выглядела впечатляюще. «Мы, пауки, всегда могли узнать, настолько вкусна и насколько опасна добыча. Мало того, что ты насквозь ядовит, ты пахнешь могилой, и если есть возможность решить все мирно, я воспользуюсь ей. Правда, что ли?» Обрадовался Сергей и начал тыкать пальцем в разные стороны. «Тогда мне нужно несколько вон тех золотистых пауков, вон того полосатого и штук 5 вон тех серых, а, еще яйца твоей самки. Ты пришел ко мне, испортил наши сети, запугал наших детей, а теперь требуешь их для убийств и опытов. Думаешь, я не вижу твоих намерений, маг?» Загрохотал паук, поднимаясь над землей во весь свой впечатляющий рост. «А ты думаешь, я не вижу, сколько крови в тех яйцах и не знаю, почему они красные? Думаешь, не вижу, что золотые появляются только, если выращивать яйца в мозгах людей? Думаешь, не знаю, сколько убил этот полосатый кентавров и почему он является лучшим охотником этого гнезда?» Тоже повысил голос жнец, распахивая свои силы на полную и доставая из воздуха косы. «Луч шаше тебе уступить мне, иначе ВСЕ закончится плохо, ведь я опасен не менее, чем Василиск». Пусть Сергей и не владел парсилтангом, нагонять жути он умел, особенно на тех, кто способен почувствовать его силу. Ну, он так считал. К сожалению, так не считал старый Рогок. «Ты пришел уничтожить мою семью, так убей же меня». Со скоростью, превосходящей даже Сергея, паучьи хелицеры устремились к нему, чтобы на секунду разминуться с косой, нацеленной на головогрудь твари. Акромантул совершил прыжок, перемахнув через жнеца и, взвалив на себя схожие по размерам чудовище, полез по паутине вверх. Сахаринка сразу стала не до него, на него накинулись со всех сторон. Полетели толстые нити, пытаясь оплести жнеца, острые лапки устремились к нему, собираясь пробить тело или повалить добычу. Защелкали хелицеры в опасной близости к Сергею. Пауки вдруг отбросили страх перед королем змей, запах которого доносился от неизвестного мага, чтобы защитить свою колонию, или по приказу Арагога. Сахаринка это было неважно, когда он рвал, резал, рубил, колол, сжигал, давил, морозил, вязал, раскидывал пауков. «На тебя летит паук, насади его на крюк, и крюком с пауком опустошай все кругом». Тихо сложился стишок, поднимая жнецу настроение. Этот пустил паутину, намотать на косу, дернуть на себя, располовинить, использовать древко, костивка, как шест, перемахнуть на другое, чуть более свободное место, акромантулов под ногами раздавить, сбитого в воздухе окружить клеткой. Уже через каких-то 40 минут Сергей с удивлением обнаружил, что выдыхается. Точнее, в физическом плане он даже не запыхался, а вот с магией был конкретный абзац. Несмотря на чудовищные запасы, на поддержание десятков трансфигурированных клеток уходила мана, а аура все же была не бесконечная, и чистая магическая энергия уже показывала дно. Возможно, это сказывалось то, что он никогда не ходил с полным резервом из-за детских штурмов. Если так, то перед подобными операциями надо восстанавливаться полностью, а не ходить частично пустым. На остатках жнец поднял всех тех, кто пал во время этого боя, и сел на земляную клетку, которую изнутри царапал акромантул в полосочку. «Что, мой будущий подарок, нравится битва? А сколько тут еды?» — заметил, перекрикивая треск хитина, визг, цокот, звук рвущегося мяса и оглушающий шелест волосатых лапок, спросил Сергей у лучшего охотника колонии. «Эх, арену напоминает. Правда, здесь нет тенебрарума. Ну, вот тот сойдет. Чем не чемпион?» Акромантул размером с небольшого слона широкими ударами распахивал поле битвы, рассекая мертвых собратьев острыми когтями, раскидывал ожившие трупы на своих еще живых братьев и медленно продвигался к рядам клеток, на котором расположился Сергей. Тот ехидно ухмыльнулся и картинно щелкнул пальцами. На гиганте тут же гроздьями повисли подчиненные трупики, а сверху, наплевав на всякую безопасность для своего тела, рухнули еще несколько представителей, вбивая чемпиона в землю. И вот уже мертвый гигант встал в ровные ряды слуг Сергея. Северус услышал цоканье задолго до того, как понял, что служит его источником. Мысли, что это какая-то ученица на каблуках спешит с запоздалого свидания, даже не возникло. Зельевар хорошо слышал, и такую ошибку бы не допустил. К тому же, конечностей было явно больше, чем две. В мозгу быстро метались варианты, от шуток Пивзада чьего-то необезвреженного Бобгарта, пока учитель ходил вокруг источника звука, скрываясь в тайных коридорах, которыми эта часть замка была буквально напичкана. Наконец, провернув свое исчезновение в очередном коридорчике, настолько узком, что Снейп мог передвигаться только боком, Зельевар выскочил за спиной у неизвестной угрозы, грозно выставив палочку и ощетинившись щитами, далеко не такими безопасными, как они казались на вид. Несколько особых пожирательских связок вертелись на языке, а пальцы скользнули в мантию, порхая над склянками. Бывший боевик никак не мог заставить себя не носить их с собой, но не понадобилось. Зрелище некроманта, сидящего на мертвой твари, будто слепленное из человеческих костей, впечатляло. Хотя, конечно, тут больше заслуга мертвой твари, чем ее поводыря, ведь к виду некроманта Северус был привычен, да и выглядел тот практически как человек, а костяной паук, крупное брюшко, сложенное из перепутанных и извращенных грудных клеток, начало 8 крупных ног из различных костей состояло из берцовых костей, но упирались в пол уже острые сколы лучевых, позвоночник, соединяющий брюшко и остальную часть и отвратительный череп, из глазниц которого на мага смотрела сама смерть изумрудным пламенем. Факт, что глазницы были созданы из таза какого-то крупного человека, добавлял сюрреализма. Что-то с ней б давно Хагрида не видел. Подняв настроение черным юмором, Зельевар счел возможным начать разговор. И начал он его со взбешенного шипения, отработанного на нерадивых учениках. «Адриан, на замке туча заклинаний, убирайся скорее!» Лич приподнял голову, сверкнув глазами, и растянул губы в улыбке. «Не бойся, это существо не более, чем плод трансфигурации, но впечатляет, правда?» С этими словами он соскользнул с чудовища и легонько хлопнул по нему снятым со спины свитком. Паук растаял в воздухе. Теперь было ясно, как Адриан протащил в замок столь яркий образец направления кости в некромантии. «А ты за меня волновался?» «Ни капельки. Скорее, за себя». Действительно, обнаружение лича повлекло бы для Зельевара серьезные проблемы. А так как прямо лгать сильным темным магам, это практически искать себе уютную могилу, то на прямой вопрос Северус отвечал не менее прямо. Тот ничуть не обиделся. «Ладно, пойдем скорее. У меня для тебя грандиозный подарок». В полной тишине они прошли несколько минут, пока маг не показал на окно, насмешливо сверкнув зеленью глаз. Снейп на такое лишь хмыкнул, и то про себя, открыл окно, выпрыгнул и успешно приземлился с помощью левитации. Рядом с ним без всяких заклинаний рухнул на две ноги некромант и медленно выпрямился, с гордостью глядя на Северуса. «И других посмотреть, и себя показать», — вспомнил тот присказку Долохова насчет повадок мертвых и мог сказать, что она подходит Адриану. Достав из кармана палочку, некромант взмахнул ей, подняв из земли несколько ящиков, в которых сидели акромантулы, живые золотые паукообразные. Редкость их была высока. На минуту, за части тела подобных существ Зельеварам приходилось иной раз даже выходить в дуэльный круг, чтобы не думали волшебники о книжных червях, обожающих стоять над булькающим котлом. Последние, кстати, цитата Поттера-старшего, разводили их сейчас только в Австралии и Бразилии, отдавая на размножение преступников. И аукционы, в которых сила порой играла гораздо большую роль, чем деньги, были единственной возможностью небогатого учителя урвать себе на эксперименты. Этих, дарю, а вот за это, готов торговаться. Насладившись удивлением волшебника, сказал Адриан, вытаскивая из-под земли отливающие кровавым мечи, в которых с ней попознал яйца. Ему оставалось только вздохнуть про себя, ведь хотелось всего и сразу, а это было невозможно. И почему некромант его вечно испытывает? Ладно, еще в первые разы, нормальные были ингредиенты, но теперь тот перешел на действительно редкости. Как там было сказано при первой встрече, редкие, опасные и незаконные, вздохнув, Северус полез во внутренний карман. Его зарплата была далеко не маленькой, ведь 200 галлеонов в месяц, это очень хорошо, но постоянные эксперименты не переставали истощать его кошелек. Поэтому обычно за что-то дорогое он платил своим мастерством. Феликс Фелицис за 5 яиц, даю 2. Да, Зельевар прекрасно знал, что на мертвых зелье удачи не действует. Оставалась только надежда, что лич поймет его положение и сам продаст эти склянки, так как чем больше времени томятся ингредиенты, тем хуже результат. Окей. Адриан спокойно забрал золотые зелья и повел рукой. Тебе помощь с транспортом всего этого великолепия? Спасибо, Сергей. Мантия, палочка, очень приметная, сохранивший спокойное выражение в первые секунды после сорвавшегося с губ имени Снейп был уверен, что его не убьют. Интуиция, буду иметь, благодарю. Тем временем тонкая трещинка от небольшой вмятины на стене добежала до люстры в личных покоях Слизерина, которые тот устроил максимально близко к выходу. Вопреки любой логике, другой маг бы обязательно подумал, что его библиотека, артефактная и зельеварня находится за статуей, и попался бы прямо в клыки Василиска. Люстра качнулась и рухнула, звоном стекла разбудив тысячелетнего змея. Взметнулись толстые кольца стальных мускул, круша стены, смертоносный взгляд скользнул по окружающему пространству, язык ощупал воздух, и легкие раздулись, сердце сделало первый удар за последний месяц, ведь в анабиозе оно билось очень медленно. В экономии энергии древнего стража уже не было смысла. В комнате был чужак. «Босс, босс». В кабинет с дикими глазами ворвался ведущий специалист по магическим возмущениям. Мужчина спокойно поднял уверенные глаза на подчиненного и опустил голову на сложенные подставкой руки. «Что случилось, Жак?» Сигнатура повторилась. «Где?» «Англия, запретный лес». «Босс, собирать штурмовиков?» «Нет, в этом пока нет смысла, да и тащить армию на земли Англии без предупреждения – глупость. Подготовьте ритуалистов. Да, босс. Синеволосый глава тайного отдела Макуса решительно встал с места, краем глаза наблюдая за свившимся за спиной черным шаром. Его личный демон, не самый сильный, но зато самый скрытный. Демонологи Фантомхайвы до сих пор практиковали великое искусство. Пусть это и приходилось скрывать даже от своих же людей. Скройся. Надо сначала поговорить с иномирным гостем. Примечание к части. Я вернулся, всем привет. Нагнул образование, за неделю выучив и сдав все то, что обычно делается в 10 и 11 классе, поэтому, если не случится какая-то бурда, прода будет чаще. Часть 14. Кто скажет мне, чем отличается высшая магия от всего остального, что можно произвести на свет с помощью палочки? Нестандартно начал занятие чар для пятого курса Флитвик. Но класс смолчал, бегая жалеющими глазами по привычно закрытым учебникам. Ну же, смелее. Любое предположение, или мы не сможем перейти дальше. Да, мистер Дидгари, высшая магия сильнее. Пуффендуец поступил умно, просто бросив предложение, мало общего имеющее с правильным ответом, чтобы расшевелить класс. Преподаватель легонько кивнул, принимая его помощь. Один балл Пуффендую за готовность к диалогу. Кто-нибудь еще хочет высказаться? Наконец, какая-то девочка, а для Филиуса они все были девочками и мальчиками, просто он не демонстрировал это, как Альбус, смогла дойти до верной догадки. Высшая магия, магия законов. 5 баллов, мисс Филата. Действительно, если вы сейчас откроете учебники на второй главе, вы сможете найти официальную формулировку министерства, обобщенно высказанную только что. Она жутко скучная, поэтому отложите, пожалуйста, книги. Итак, тема текущего курса. Высшая магия. Законы. Мелок был подхвачен телекинезом и выписал на доске сказанные слова не хуже самопишущего пера. Наблюдая за тем, как ученики заскрипели перьями, Филиус начал, немного помогая себе жестикуляцией. Говорят, творить магию, изменять мир, гнуть реальность по усмотрению, но на самом деле магия – просто еще одна энергия. Маглорожденным или тем, кто прочитал хотя бы половину рекомендованных мной книг, он быстро пробежался взглядом по рядам, отмечая тех, кто самоуверенно ухмыльнулся и тех, кто спрятал взгляд, это очевидно. Левиаса, Конфринга, Экспеллиармус, Эваниска, заклинание для укладки волос, даже трансфигурация, если она временная, всего лишь управление энергией и добавление собственной маны, переводящейся в кинетическую энергию. Коэффициент Гампа вы изучали на уроках трансфигурации. Все, что вы изучали ранее, магия энергии, она же низшая магия, простейшая магия, обычная магия, лживая магия. Перечисляя, Флитвик охватил аудиторию взглядом, выхватывая детали, указывающие на согласие учеников, а еще те, что показывали учеников, стесняющихся своего незнания. Возражений не было, авторитет декана среди своего собственного факультета был слишком высок, а Халфпав был слишком добрым, чтобы возражать. Но пятый курс о высшей магии, о магии законов. С ней вы уже сталкивались на уроках Зати на примере Патронуса или уроках трансфигурации на примере Вечной трансфигурации, на уроках зелий на примере Феликс Фелициса. Как надо приложить силу, чтобы привлечь к себе удачу. Именно поэтому эта магия называется высшей, иногда еще истинной. Да, мистер Уотсон, я слышал, что высшей магией владели фейри, чуть позже подарившие ее людям за их спасение, утверждающе заявил русый и долговязый парень, с интересом уставившийся на преподавателя. Полугоблин позволил себе на секунду прикрыть глаза, сетуя на слишком высокую скорость распространения слухов в Хогвартсе. Откуда взялась такая идея? Ну, в общем, причин было много. Уединение, красота, совсем, кстати, не русское, очень серьезные магические умения, игры со смертными, косметическое на ногтях. Дошло уже до того, что поведавший с едкой насмешкой этот слух в учительской Снейп впоследствии не смог его опровергнуть, а сам Флитвик раскопал еще несколько фактов, как то, дом был подарен Сергею от Малфоев с формулировкой «благодарность рода». Вспомнили старые байки о родстве Малфоев с дивными все, даже те, кто подобным не увлекался от слова совсем. Против этой теории не играло ничего, кроме совершенно нормальных документов на имя Сергея Сахаренко и того, что Фири бы не впустил в свой дом никого, да и обычная бы магия там не работала, снитчи же спокойно там летали. Ну и, конечно, если спросить любого исторически подкованного мага, тот бы сказал, что фейри давно уже покинули этот мир. Как бы то ни было, слухи надо было прекращать. Вижу, вы внимательно изучили сказки Барда Бидля. На первой части паренек гордо надулся, а затем сдулся под смешки. Как и все магики, фейри владели высшей магией. Так, их знаменитое заклинание «Час хлада» создавал область мира, в которой абсолютный ноль наступал при 3 градусах по Цельсию. Но насчет обучения ей кого-либо никакой информации не существует. Раз любопытство мистера Уотсона удовлетворено, предлагаю вам сыграть в игру. Я буду называть заклинание, вы, к какой ступени магии оно принадлежит и пояснять, почему. За правильный ответ буду давать балл. Начнем. Мисс Свамея, патронус, высшие. Твердо ответила красивая девушка и замолчала. Да, все знают, что патронус относится к высшей магии, но объяснить почему мало кто способен, из 5-курсников. Простите, профессор, не знаю, потому что он имеет псевдоразум. Далее, мисс Кристалл, трансфигурация неживого в живое. Итак, юноши, вы хотите узнать о фейри, и хотите узнать, как их опознать. Да, профессор Бинс, хором отозвались близнецы. Никак, считайте, что нашли одного из чудного народа. Призрак обвел взглядом стоящих перед ним подростков и хмыкнул, вызвав настоящий шок у Уизли, привыкших к полному отсутствию эмоций учителя истории магии. Бросьте, в последний раз фейри появлялись перед волшебниками во время заключения статута, а последнее упоминание относится к середине 19 века, когда некий артикул Наземникус, исследователь, нашел на своем рабочем столе пергамент с обращением от всего чудного народа. В нем сообщалось о том, что фейри уходит в другой мир. Артикул посчитал это шуткой, но все же отдал пергамент в министерство. Сейчас он где-то в отделе тайн. Закончив эту тираду, призрак отвернулся, чтобы нырнуть в доску. Подождите, профессор, а как, чисто теоретически, распознать знатного гоблина в толпе простых? Во-первых, по цвету кожи. Через 20 минут лекции по давно изученному материалу Уизли со вздохом осознали, что обед им придется пропустить. Принеся ту жертву своей цели, они попытались снова. Профессор Бинс, а как можно опознать фейри? Призрак, давно не различающий время, застыл в ступоре, пытаясь понять, почему вопрос звучит так знакомо, но ожидавшие его ответа ученики не дали Бинсу погрузиться в размышления, поэтому он, немного сомневаясь, протянул. Вода. Движущаяся масса воды смывает львиную долю волшебства фейри, в том числе и их фальшивый облик, а в истинном у них острые уши. «Спасибо, профессор!» — воскликнули близнецы и живо смотались в надежде ухватить несколько булочек с обеда. Бинс все равно не вспомнит о таком хамстве даже через полчаса. Призрак меланхолично посмотрел вслед подросткам и, взяв мел, написал на обратной стороне доски. «Гриффиндор, неуважение, не забыть!» Методика, посоветованная Локхартом, медленно давала свои плоды. С двойным щелчком на поляну вышли одетые по последнему слову техники и магии бойцы. Второй щелчок возникал из-за привычек боевиков уходить из подкинутых на звук трансгрессии заклинаний вторым перемещением. Возникший наравне с остальными глава поморщился, оглядев представший перед ним вид, будто сам мир поиздевался над этим местом, перебив корни могучих деревьев, превратив страшнейших хищников леса в месиво, разорвав паутину на лоскутки и раздавив яйца в воняющую пасту. Свисающие полосы, отсыревшие от магии коры, чередовались с обгорелыми трупами магических арахнидов. В воздухе повисла вонь заброшенного на середине работы мясокомбината, разбавляемая ядовитым запахом смерти. «Что по информации, Блип?» — спросил демонолог у стоящего рядом мужчины через несколько секунд. Пожевав сухие губы, похожие на жирных бледных червей, главный аналитик с лицом Камбалы принял информацию от своих подопечных, рассеявшихся по близлежащей территории, и соизволил ответить. «Под нами на глубине метра находятся десятки, если не сотни некроконструктов. Это я понял, давай полную картину. Наш пришелец пришел сюда и разорил колонию акромантулов, используя простейшие стихийные воздействия, неизвестные артефакты, мощную магию смерти, подняв умертвение из убитых им же акромантулов, после чего ушел. Две самых крупных особи колонии смогли сбежать, но это несущественно. Более важна сила вторженца. Что с ней?» Незамедлительно отреагировал Фантом Хайв. Демоны уже рассказали ему о даже большем, чем поведал Блип, но понятия о силе у демонов разнились, поэтому спрашивать об этом у них было пустым делом. Его основная стихия – смерть, ей перенасыщен воздух. Это не боевой маг, а некромант, при этом высочайшего класса. Взгляните на эти конструкции. Он поднял из-под земли зарывшегося туда паука. Они полностью соответствуют природным, что считается идеальной, но недостижимой целью любого некроманта при поднятии подчиненного. Судя по фону, сила ворвалась одним пучком и вырвала всю жизнь из тела акромантула. Учитывая магическую природу арахнида, я прошу присвоить угрозе ранг чумы. Как и всякий фантомхайв, глава отдела тайн был демонологом и графом, а как всякий демонолог, он прекрасно разбирался в ритуалах. Тем более именно этим направлением он оправдывал свои познания в далеко не самых светлых областях магии. А как всякий ритуалист, он был немного некромантом, малификом, друидом, шаманом, йогом, зельеваром, ведьмаком. В общем, разбирался во многом. То, что сделал неизвестный, считается невозможным. Еще в детстве Фантомхайф изучал основы некромантии и знал, что костяная гончая для некроманта – серьезная заявка на мастерство. У нее просто другая система связи, и снять кальку движений с себя, как делают для гуманоидов, нельзя. Обычно именно поэтому большая часть поднимаемых – гуманоиды. А тут приходится выборочно поддерживать мозг твари для ее движения. И что же делает пришедший с той стороны, как таких называют духи? В считанные секунды создает жизнь из смерти, да еще привязывает творение к себе. А у акромантулов, между прочим, 8 конечностей. Так что опасения подчиненного Фантомхайф разделял. У него уже есть этот ранг. Можно его как-либо отследить по связи с заклинаниями? Нет. Но если его питомцу будет нанесен вред, он это поймет. Главный аналитик сухо констатировал факты, не глядя на начальника. На душе у него было тяжело. Ситуация далеко не рядовая. Лишь во второй раз за более чем вековую историю они упустили вторженца в мир, так еще и такой силы. Патрик, подготовь материалы по схожим случаям и желаниям некромантов. Поищи путь мирного решения вопроса. Кинул граф плотному мужчине с массивной бульдожьей челюстью. Никто не говорил этого вслух, но сам Фантомхайф с остальными ритуалистами отделения мировых возмущений планировал гораздо более жесткий путь переговоров. Сергей выглянул в окно с чердака, хмыкнул и поочередно обошел все обозревательные отверстия дома. Ну и где? Где те милые детишки, планирующие ворваться в его дом? Повторно обойдя дом, жнец рухнул в кресло и достал верного друга, книгу по зельеварению. На описание зелья, помогающего отключить вкусовые рецепторы, Сахаренко в голову пришла страшная мысль. А вдруг детей больше нет, так как он показал свою внешность во время боя с Локхартом? Они же раньше хотели увидеть его, а тут он так легко подставился. И что теперь делать? Как-то без постоянного доказывания на школьниках своего могущества Сергею было сложно представить свою жизнь. Как же, такой подъем самооценки каждый день. Хотя с другой стороны, это можно делать и не на детях. Вступить в дуэльный клуб какой-то, аврором стать, охотником на чудовищ. В момент наибольших и наитяжелейших терзаний жнец уловил, как разом лопнули невесомые ниточки, тянущиеся от него к оставленным в запретном трупиках акромантулов. Удивленно вскинул брови и улыбнулся. Пауки были уничтожены, но вместе с сигналом о прекращении боеспособности пришел какой-то клубок ментальных нитей. С удивлением жнец смог опознать в этом информацию, которая расшифровывалась как «давай поговорим». Ну что ж, поговорим. Сергей исчез из дома, даже не выключив свет. По сведениям аналитиков, маги смерти имели два типа психологической деформации. Первый, свойственный всем магам темных направленностей, ненормальное, болезненное стремление к силе. Просто так, сила ради силы, без цели и мотивации. Они превращаются в зверей, пытающихся сожрать как можно больше, и жрут, пока их не останавливают. Нет, они даже хуже зверей, в их мозгах не остается ни капли сознания, мышления и фантазии. Жалкое зрелище. Второй, свойственный только магам смерти, желание покоя, стагнации. Смерть – вечный сон, и маги примеряют на себя эту истину. Но думать, что некроманты просто умирают, глупо. Нет, они продолжают цепляться за свой образ жизни до самого конца, и даже после него. Невероятно, но именно они чаще всего поднимаются личами. И именно они обретают больше всего силы, ведь найти такого отшельника бывает очень трудно. Но вот если ты нарушил его покой, то тебе будет очень тяжело. Хотя нет, ты просто умрешь, а маг продолжит вести свою спокойную жизнь. Радовало, что пришелец, скорее всего, принадлежит второму типу, ведь иначе действия, творимые им, уже бы потрясли мир. Скорее всего, в буквальном смысле. Информация дана, разобрана. Все маги вокруг могут дать отпор даже Нунду, обладая лишь палочкой, а сейчас они вооружены искуснейшими артефактами, защищены лучшей броней и находятся под наблюдением опытнейших целителей. Практически любая плоскость на 200 метров вокруг покрыта скрытыми фигурами и знаками, мерцающими в магическом зрении таинственным золотистым цветом. На самой же поляне совершенно без каких-либо маскировочных средств сияет титаническая конструкция из утопленной в почву гранитной плиты, расписанной мириадами символов. В выемках этих знаков подрагивает ртуть, а в специально отведенных местах лежат кучки материалов, за которые любой зельевар, алхимик или артефактор отдал руки и ноги. Дается отмашка на действие. Штатный маг смерти, клятв на нем, как личинок в неделе лежащим на солнышке мясе, качнул небольшим кошачьим черепом, засасывая в него смерти запределенных акромантулов. Сигнал подан. Огненные нити крепко обвили руки Фантомхайва. Невидимые для кого-то иного, они вели прямо за грань этого мира к слугам рода, и демонолог был готов устроить локальный прорыв, если что-то пойдет не так. Конечно, это был не единственный его аргумент, просто лишний козырь в руках. Но Фантомхайвы издавна славились умом и способностью вывернуться из любой ловушки. Не зря же они служили королеве. Жаль, что это в прошлом. Не было нарастающего давления, усиливающегося ветра или каких-то звуков. Некромант пришел резко. Каблуки отчетливо стукнули по плите. Плащ опустился, на дюйм не дотягиваясь до трепещущей в хищном нетерпении ртути. Седые волосы мягко легли на покрытые черной тканью плечи, сверкнули в темноте, создаваемой тенями огромных деревьев, изумрудные глаза. Их хозяин прошелся взглядом по всем приготовлениям, задержался на скрытых заклинаниями магах и остановил глаза на маге, стоящем прямо перед ним. Стянутые незримым огнем пальцы дернулись, отвечая шоку хозяина. Впрочем, большей реакции он не показал, лишь отключил артефакт, позволяющие общаться с любым разумным существом. «Здравствуйте, мистер Кривин». Упавший луч света на миг показал лицо с проходящим через него шрамом. Лицо величайшего темного лорда прошлого века. Тонкие губы растянулись в широкой усмешке, и пришелец протянул. «Какая неожиданность! Я могу ошибаться, но...» «Винсент Фантомхайв, Сейль II, граф Фантомхайв, часть 15». Представившись, Сейль замолчал. Порыв ветра бессильно стеганул по броне колючками холода, а синие глаза демонолога слегка прикрылись, выдавая обуявшие его размышления. Демон разума, подчиняемый в далеком детстве каждым членам семьи, заработал на полную, небрежно отшвыривая аналитическую работу подчиненных. В легендах рода по этому существу было гораздо больше данных. Первым садиозным некромантом столкнулся Винсент Фантомхайв на каком-то задании от королевы, еще не зная, какую впоследствии тот сыграет роль в жизни его рода. С некоторым трудом Фантомхайв все-таки смог завербовать молодого мастера смерти в свои информаторы. Несколько лет Адриан обогащал тогдашнего главу сведениями о всем преступном и сверхъестественном мире Лондона за скромную плату, подарить ему шутку. Шутку, улыбку, собственный смех. Говорят, что они были больше, чем деловыми партнерами, но ведь так всегда говорят завистники и недруги. Как и Винсент, гробовщик имел много врагов, ведь столь талантливый темный маг в обществе, в котором уже начали проявляться определенные настроения, был ненужным элементом. Но гораздо большую роль некромант сыграл в жизни братьев Фантомхайвов, Михаэля и Селя. Михаэль в день своего десятилетия уничтожил родовое поместье, убил родителей и брата, принеся их в жертву сильнейшему демону, когда-либо приходившему в этот мир, после чего принял имя брата и титул графа Фантомхайв. Из-за клятв и договоров, заключенных с Винсентом, навредить лжеселю Кривин не мог, хотя напал на его демона во время плавания на Авроре. Все закончилось драматично. Адриан воскресил Селя. Воскресил полноценно, с памятью, с личностью, независимого от каких-то условностей наподобие ежедневного вливания сил. После воскрешения законного наследника Фантомхайв клятвы перешли с лжеселя на настоящего, и некромант смог задействовать все свои силы, уничтожив предателя крови и его демона. Но за что же такой на первый взгляд верный, милосердный и веселый человек получил титул темного лорда? Может, за победу над сильнейшим демоном, которого только знал мир, если не брать в расчет мифического дьявола, или за последующее уничтожение орд вампиров, бывших союзниками демону? Нет, этот титул дают только темным магам, обладающим армией, обычно для покорения кого-нибудь. Все, кто когда-либо был клиентом веселого гробовщика, встали в стройные ряды его слуг. И эта армия выплеснулась на улицы Лондона во время нашествия вампиров, чтобы им противостоять. Может, цели некроманта и были благородными, но бедствия, болезни и мор, захлестнувшие Англию после этого, навсегда прикрепили к Кривину мрачную славу. Все это всплыло в голове Силя за доли секунд, и через мгновение он уже мог вести разговор. Вздрогнув, он вернулся в реальность, грубо вывалившись из состояния транса, куда сам себе загнал от неожиданности. «О чем вы хотели поговорить, граф?» Даже не заметив состояния собеседника, осведомился некромант, с показным любопытством оглядываясь по сторонам, останавливая острый взор на местах, где под мантиями-невидимками притаились сильнейшие боевики и ритуалисты. «Уже ли для того, что я смог порезвиться с этими детишками?» Немного устаревшая речь резанула уши, но гораздо сильнее внимание Фантомхайва привлекло отношение Адриана к его людям. «Детишки, он настолько стар, или это оборот, подчеркивающий его силу на фоне притаившихся магов?» 4 августа наше отделение зафиксировало огромное пространственное возмущение в районе Лондона. Такие случаются при перемещении между мирами. Спокойно начал Силь, но тут же был перебит. «Тише, тише, а то налетят летучие мыши. Ближе к делу. Откуда известно мое имя и что вам нужно?» — спросил самое важное, по всей видимости, Кривин, сверля взглядом плиту, на которую так неосмотрительно встал. «Вы достаточно известная личность, особенно в моей семье. Извините, что перебиваю, но Селли и Микаэль Фантомхайвы в этом мире были магами». «Да». Некромант прикрыл глаза, качнулся, будто ему стало плохо, нерешительно поднял взгляд на Селя. Зелено-желтая радужка протяжно сверкнула. «Первое отличие между нашими мирами заключается в том, что в моем братья Фантомхайв магами не были, и, судя по всему, оно далеко не единственное». Помолчав, маг продолжил. «Давайте я вам кратко расскажу о себе и своей жизни в прошлом мире, а также о целях и желаниях. Это был бы интересный рассказ», — вежливо отстраненно кивнул демонолог. «В конце концов, таким образом можно узнать гораздо больше о собеседнике, чем тот стремится поведать. Тем более, что перед Селем далеко не тот самый гробовщик. Только навыки магии, продемонстрированные им, не позволяют демонологу разочароваться в легенде. Наверное, начать стоит с Винсента». «Свет горит?» — спросил Джордж. Фред выглянул из-за угла. «Свет горит, значит, мы можем начинать наш проект, который поможет узнать расу нашего соперника». Коварно хихикнув, близнецы единовременно взмахнули палочками, подавая сигнал. Свод Черного озера пошел пар, невзирая на небольшой, но уже ощутимый минус на улице. Маленькие капельки воды мягко взлетали над поверхностью, повинуясь десяткам тонких струй силы, тянущихся из замка. Слегка нагрелись браслеты на руках некоторых учеников младших курсов, вытягивая по договору оплаченную магию. Пара кнатов и легкая клятва без особых последствий, и первокурсники готовы носить небольшие браслеты, создаваемые ходящими на руны умниками. Эта магия шла на мгновенное нагревание маленьких объемов воды у самой поверхности озера, вызывая ощущение, будто кипит весь водоем. Когда завихрившийся от ветра пар достаточно плотной пеленой покрыл окружающее пространство, капельки воды подхватили более толстые жгуты старших курсов, закручивая всю массу воды в огромную воронку. Этот смерч, поддерживаемый силами слегка побледневших подростков, величаво направился в сторону Хаксмида, в щепки разнося деревья, вставшие у него на пути. По заранее размеченному маршруту, вдоль которого стояли напрягающие свои магические силы старшекурсники, начался водяной яд. «Минус 5 баллов с каждого, кто участвует в этом безобразии!» — воскликнула увидевшая это МакГонагалл и с несвойственной для ее образа прытью понеслась в кабинет директора. На полпути резко остановилась и свернула к кабинету Зати, где, за неимением Локхарта, преподавал сейчас лично Дамблдор. Как ни странно, со Слизерина снялось не меньше, чем с Когтеврана. Дело в том, что их декан заперся в своих покоях, твердя о плохом самочувствии и нежелании привлекать Помфри. Правда, звук горящего огня от десятков костров, постоянный стук ножей и скрежет каких-то хитиновых ингредиентов, бульканье зелья и шипение реактивов подсказывали ученикам, что готовит Снейп не бодроперцовое и кроветворное, а что-то гораздо более редкое. Вот оставшиеся без внимания маги встряли в гриффиндорскую авантюру. Не все, конечно, только самые глупые, но даже так их было больше, чем когтевранцев затворников. Тем временем смерч дошел до цели и уперся в щиты. Те продержались несколько секунд, натужно мигнули ярко-зеленым и со скрежетом разрушились. Близнецы продолжили с блеском в глазах наблюдать за идеей, воплотившейся в реальности. Голова у Фантомхайва не то, чтобы пухла, но напряглась основательно. Шутка ли, обрабатывать рассказ иномирного ангела смерти, попутно отправляя его далеко-далеко, чтобы в случае его смерти данные остались в сохранности, да еще и поддерживать какое-то подобие диалога? История, конечно, была невероятная. Специализированные некроманты из одного рода, введение в который происходит только после ритуала, включающие добровольное самоубийство, собирают души людей, чтобы отправить их на перерождение, демоны-ангелы. Конечно, некромант рассказывал не так, но свои выводы Сиэль сделал. Хорошо еще, что по словам Адриана, такой ереси не происходило здесь, и привычная картина мира демонолога осталась в сохранности. На фоне уже произнесенных фактов точка зрения на историю братьев Фантомхайв была просто интересным дополнением, которое не стоит особого внимания. Гораздо более интересным для отделения мировых возмущений были возможности прибывшего мага, а точнее, только одна – воскрешение. На фоне этого ужасающие боевые способности мага практически терялись, точнее, переставали быть решающими. Обычно всех иномерцев изгоняют из этого мира, чтобы не было неизвестных фигур огромной силы, чтобы не привел сородичей, чтобы не изобрел что-то лишнее для маглов, взрывной рост возможностей которых и так с трудом удавалось сдерживать. Но ради воскрешения, ради этого люди пойдут на любые безумства, и Сиэль прекрасно понимал, что именно он сейчас решает, убрать этот соблазн из мира или оставить у себя за пазухой, как козырной туз, наличие которого способно решить исход любого события. Козырной туз внезапно замялся на середине рассказа о битве с Каином, повел головой, будто прислушивался, бросил взгляд в сторону. Прежде чем Фантомхайв успел спросить, в чем дело, некромант сделал крупный шаг к нему. «Я могу отлучиться? Мне очень надо». «Увы, нет. Только после подписания некоторых договоров. Вы же понимаете». Сиэль не боялся недовольства некроманта. Во-первых, тот был действительно понимающим и спокойным в общем человеком. Во-вторых, Адриан не смог бы ему навредить, даже если захотел. Плита под ними, при активации, вышвырнет из мира даже архидемона в полной силе, а такие твари способны снести город одним движением руки. В единственный раз, когда они появлялись в этом мире, был уничтожен Вавилон, жемчужина магии того времени. Вы опытный маг. Скажите, у вас есть заклинание, которое выпивает энергию из чужих заклинаний? А то, боюсь, я забыл выключить свет. Допустим, знаю. А что? Сиэль незамедлительно вытащил палочку, совершенно не скрывая это действие от Адриана. В конце концов, вряд ли их отношения сейчас настолько напряжены.